«Введение в философию. Учебник для высших учебных заведений. В двух частях. Часть вторая. Издательство политической литературы. Москва, 1989 год». Читает Игорь Мурашко. Оглавление. Часть вторая. Теория и методология. Проблемы, понятия, принципы. Страница 13. Глава 5. Бытие. Страница 14. Первое. Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия. Страница 15. Мир есть, был и будет. Страница 15. Бытие мира. Предпосылка его единства. Страница 17. Мир как совокупная реальность. Страница 19. Второе. Философская категория бытия. Страница 21. Категория бытия в философии. Страница 21. Специфика размышления о бытии. Страница 25. Третье. Основные формы и диалектика бытия. Страница 28. Бытие как всеобщее, единичное и особенное, страница 28, бытие вещей, процессов и состояний природы, страница 30, бытие произведенных человеком вещей, второй природы, страница 32, бытие человека в мире вещей, страница 35, специфика человеческого бытия, страница 38, бытие индивидуализированного духовного, страница 40, бытие объективированного духовного, страница 45. Глава 6. Материя. Страница 49. Первое. Ленинское определение материи, страница 51. Диалектика материалистическое и метафизическое понимание материи, страница 51. Методологическое значение ленинского определения материи, страница 52. Второе. Современная наука о строении материи, материальное единство мира, страница 55. Уровни организации неживой природы, страница 56. Представление о строении материи на биологическом и социальном уровнях, страница 62. Третье. Движение, страница 66. Понятие движения, связь движения и материи, страница 66. Основные типы движения, страница 68. Формы движения материи, страница 71. Качественная специфика и взаимосвязь форм движения, страница 74. Четвертое. Пространство и время, страница 77. Понятие пространства и времени, страница 77. Реляционная и субстанциальная концепции пространства и времени, страница 80. Взаимосвязь пространства, времени и движущейся материи, страница 81. Проблема размерности пространства времени и его бесконечности, страница 84. Качественное многообразие форм пространства и времени в неживой природе, страница 87. Особенности биологического пространства времени, страница 89. Социальное пространство и время, страница 90. Глава 7. Диалектика. Страница 95. Первое. Смысл диалектики. Страница 96. Искусство творческого спора. Страница 96. Трудности понимания изменений. Страница 98. Идея развития. Страница 100. Путь к материалистической диалектике. Страница 102. Диалектика и догматизм, страница 105. Второе. Универсальная связь бытия, страница 107.